фонды отдела народного искусства попасть было не очень легко, потому что незадолго перед этим проводили санитарную обработку экспонатов ядовитыми веществами против шашеля, пожирающего старую древесину. Запрограммированная акция природы. Умершее дерево должно исчезнуть. Для этого насылаются на него полчища короедов, жуков, точильщиков, гнилостных бактерий и грибков. И вот еще, значит, злосчастный шашель. Шашелю все равно, что превращать в порошок простое полено или уникально расписанную дугу. По-моему, в лесу, в деревьях он даже и не заводится. Зачем? Там справиться без него. А вот под крышей, в тепле и сухости, где есть опасность, что дерево не сгниет вовсе, там он должен прийти на выручку. Там он тайный агент природы, диверсант, призванный исполнить закон. Духовная сущность изделия его не касается. С одинаковым удовольствием он грызет и крестьянскую ступу, и рублевскую икону. Кстати, и ступа ведь может быть произведением искусства. Изящные уточки, солонки, деревянные ковши в виде гусей и лебедей. Рубель, которым катали белье, превращен в уникальное изделие. Сотни прясниц, украшенных резьбой и росписью, занимают большое подвальное помещение. Прясницы красноборские, мезенские, вологодские, валдайские, цветы и солнце, птицы и листья деревьев, чаепитие и масленичные катания — все нашло себе место на этих прясницах, все вплелось в общие узоры, в общую красоту. Ведь, казалось бы, не все ли равно, к какой доске привязать пучок льна и затем сучить из него суровую нитку, но значит, не все равно. Если вот они, сотни прясниц, и нет двух совпадающих по рисунку или резьбе. Чего-чего нет в фондах отдела народного искусства. Не только не расскажешь, не переглядишь. И вышивки, и резьба по кости, и живописные пряники, и деревянные формы для пряников, и живописные изразцы, и кружева, и керамика, и резные ворота, и фронтоны, и наличники, даже скворечник. Даже пчелины и улей, оказывается, могут сделаться произведениями искусства. Вон в кипчонке длиннобородый деревенский мужик. В рот к нему залетали, бывало, скворцы, гнездившиеся в его пустой голове. Не было ни одной, так сказать, сферы быта, которой не касалась бы народная красота. Изба, наличники, крыльцо, ворота, коновизи, карнизы, орудия труда и утварь. Прясницы, святцы, ковши, солонки, вальки, рубели, трепала, туеса, деревянная посуда, всевозможное берестяное плетение с элементами украшения, разрисованные сундуки и ларцы, расписные санки и дуги. Вышитые кружевные изделия, подзоры, скатерти, полотенца, рубахи, сарафаны, кокошники, накомодники — все это есть в изобилии в хранилищах Русского музея, хотя посетители в верхних этажах и не подозревают об этом. В отдельных помещениях, в шкафах, расположенных вдоль стены, хранится так называемая мелкая пластика, резные миниатюры по дереву и кости, а также медное художественное литье. У меня в жизни был момент, когда я уже понимал красоту иконы, но никак не мог постичь прелесть этой мельчайшей резьбы, либо этого барельефного, иногда украшенного финифтью, а иногда и не украшенного финифтью, литья. Я, пожалуй, и сейчас не могу сказать, что насквозь проникся. Но что меня волнует всякий раз, когда я вижу, а тем более держу в руках каждую такую вещь, это обстановка, которая ею воссоздается. Вот костяной закоптелый крест конца 15-го столетия. На нем, а весь он в 15 сантиметров длиной, вырезано по кости 12 миниатюр на библейские сюжеты. В каждой миниатюре архитектура, действующие лица, одежда действующих лиц. В лупу, вероятно, можно разглядеть глаза, бороды, а может быть, разные выражения и лиц. Но мельчайшая резьба вызывает чаще удивление, даже восторг удивления, но не эстетическое наслаждение, как это могут вызвать фрески Дионисия. Волнует же, если так можно выразиться, атмосфера каждой вещи. Нужно представить себе ту обстановку, в которой она находилась, прежде чем попасть в шкафы музея. Нужно представить себе те часовни, те скиты, те старообрядческие молельни, те бороды и глаза, те добровей платки и шепчущие губы, то освещение огарочком свечи и тот воздух, который пропитывал эти вещи в течение веков, чтобы они, эти вещи, начали говорить и даже волновать своим рассказом. Большие классические иконы пришли в музеи, пусть через частные коллекции, но все-таки из церквей. Церкви были разные, но все же о церквах можно говорить обобщенно. Каждая из этих, допустим, 10 000 мелких вещиц пришла из своей собственной обстановки. Та стояла на полочке вологодской крестьянки, та висела на груди у странствующего монаха, та была прикреплена к кладбищенскому кресту, ту носил в виде ладанки воин, участник Бородинского сражения, а та по времени могла принадлежать участнику Куликовской битвы. На ней вот даже вмятина, похожая на след от стрелы. Эти складинки отливались недавно, во время русско-турецкой войны при Александре II. У каждого солдата хранился такой. Недаром я их во множестве встречал в Софии и вообще в Болгарии, в домах писателей, художников, артистов, простых крестьян. Итак, в Русском музее большое, замечательное собрание мелкой пластики. Не думаю, что она старательно подбиралась по образцам. Поступала из дореволюционных частных коллекций, из монастырей, прекративших свое существование. Часто приходят и теперь коренные пожилые ленинградцы, бывшие петербуржцы, с просьбой купить ту или иную безделушку. В особенном шкафу хранятся особенные экспонаты. Прежде чем открыть этот шкаф, мы приготовили большой стол, постлали на него чистую бумагу. Шкаф устроен так, что из него выдвигаются очень большие ящики, в которых аккуратно разосланы экспонаты. Экспонат-бумага. Экспонат-бумага. За углышки мы осторожно, почти не дыша, брали экспонат. Кто-нибудь ладонями поддерживал его под середину, несли к столу, бережно расстилали. Это было древнее художественное шитье. В отдаленных женских монастырях монашки-рукодельницы, не торопясь, пригоняли ниточку к ниточке. Серебро, золото, красное, малиновое, голубая, зеленая нить. Образцами служили, вероятно, иконы из монастырского храма. Интересно, что в этом искусстве тоже, чем древнее, тем чище цвета, больше изящества и вкуса. Чем позднее, тем больше золота, серебра, парадности, бьющих на внешний эффект. Потом я заглянул к музейному нумизмату, склоненному вроде часовщика и тоже с линзой в глазу над своими уникальными экспонатами. Мы с ним чуть было не поспорили, каким тиражом была выпущена медаль в честь Ивана Комиссарова Костромского. Но скоро я понял, что спорить не нужно. Что касаемо старинных медалей, причин их выпуска, тиражей и даже местонахождения редчайших экземпляров, этот человек, Александр Александрович Войков, знает все. В хранилище хрусталя и фарфора передо мной прошла вся история этих тоже ведь своеобразных искусств. Я узнал, когда появились в России первые фарфоровые заводы и когда был исполнен первый русский сервиз. Я узнал, когда были исполнены первые фарфоровые фигурки. Трудно было отрешиться от прежнего материала — дерева. Новый материал требовал нового к нему отношения. Узнал я и то, что у немцев, оказывается, был специальный завод по подделке русского, очень ценившегося фарфора. Но что подделанные сервизы распознавались и не почему-нибудь, а по духу. В немецких подделках сквозила слащавость. Увидел я, как старинные мастера умели связывать фарфор и стекло. нагляделся на знаменитые яхтинские, арабесковые, юсуповские сервизы, в юсуповском около 1000 предметов, а также на гурьевский, на михайловский. Легко было проследить, как сначала мастера старались дать возможность звучать, говорить самому материалу, как потом стали его закрашивать все больше и больше, пока, наконец, не загорелось все сплошным сияющим золотом, так что невозможно различить, что под золотом — фарфор, дерево, металл, папье-маше, стекло. С директором Русского музея Василием Алексеевичем Пушкаревым у нас состоялся отвлеченный сначала разговор о музейных экспозициях вообще. Оказывается, целая наука. Люди пишут и защищают диссертации. В самом деле, разве не приходится встречать картинных галерей, напоминающих скорее комиссионные магазины по продаже старой живописи? Русский музей упрекнуть в этом нельзя. Его экспозиции давно служат образцом продуманности, стройности и вот именно научного подхода. Спорить можно лишь о пропорциях. Я, например, никогда не мог понять, почему в Третьяковской галерее такой художник, как Борис Кустодиев, занимает место во много раз меньше, чем хотя бы кукрыниксы. Вот и в Русском музее. Правильно ли, что 8 векам древнего искусства дано место меньше, чем 30 последним, самым новейшим годам? Где копии фресок? Помните, я писал вам о них. Где деревянная скульптура? Где мелкая пластика? Где художественное шитье? Где народное искусство со всеми его разветвлениями? Где лубок? Где гравюра? Где развернутый показ фарфора и хрусталя? Сегодня, когда я стоял перед ангелом «Золотые волосы», двое за моей спиной дышали шумно, как после хорошей пробежки. Это странно, потому что лестница, по которой поднимаешься на второй этаж, вовсе не располагает к тому, чтобы по ней скакать через ступеньку. Неторопливо, торжественно, она как будто сама поднимает вас, не нужно совершать никаких усилий. Невольно приосанишься и даже как бы почувствуешь к себе чуточку больше уважения. Лестница напомнит вам, что вы человек, что у вас, как у человека, должно быть чувство достоинства, и что вовсе недостойно взрослому человеку бегать по лестнице. Архитектура ведь умеет воздействовать. Есть залы, в которых ни один человек не осмелится бросить на пол спичку или окурок. Не то что плюнуть или наследить. Значит, не нужно вешать таблички. Сорить и плевать на пол воспрещается. Архитектура агитирует сама. Впрочем, вижу ваши скептические улыбки. Есть, мол, на свете такие люди, которые в любом зале, даже если это их храм, разве не попадалось церквей, куда сквозь пролом в стене, через сорванные с петель двери бегают и за малой, и за большой нуждой? Разве не сам рассказывал, как во дворце XVI века в Жерихове, где, впрочем, теперь хороший дом отдыха, даже и во втором этаже держали одно время лошадей. Лепные потолки, широкие венские зеркала и лошади. Значит, не проняла хваленая архитектура? Ну что ж, отвечу, значит, не проняла. Но полно. Имеют ли право на гордое и высокое звание человека, пусть и двуногие существа, которые справляют нужду под сводами церкви или затаскивают лошадей на второй этаж старинного уникального дворца? Двое шумно дышали за моей спиной. Потом один говорит: «Ерунда, золотых волос не бывает. А там-то, гляди, вон на той стене у нее ручки коротенькие, не гнутся, а младенец ножонки раскорячил. Это что, вон чудеса. Один в середине, как жердь, а по бокам лилипутики». Как вы можете догадаться, речь в последнем случае шла об удивительной новгородской иконе XIII века с изображением трех святых — Иоанна, Георгия и Власия. Центральная фигура там действительно условно выделена своими размерами. Все трое написаны по чистейшему красному фону. Чисто синие и белые краски распределены неторопливо и гармонично. В то время еще не любили смешивать красок, писали чистыми. Вот придут эти двое в отдел передвижников, где не будет золотых волос и коротеньких ручек, и останутся весьма довольны. Уж если нос, то красный от употребления водки, если рука, то вздувшиеся синие жилы, если штаны, то бахрома по обветшалым краям. Думаете, я на них рассердился? Я сам еще 5 лет назад бегом проскакивал залы, где выставлены древнерусские иконы. Удивлялся, видя, что некоторые рассматривают их. Мало ли на свете, думал, избывает чудаков. И насчет коротеньких ручек, думалось то же самое, и насчет отсутствия перспективы. Один ли я? Модные некоторое время, не из самых модных, но все-таки, московский поэт, однажды, глядя на репродукцию Владимирской Божьей Матери, горячась, кричал: «Разве это живопись? Разве это руки? А младенец? Это же лягушонок!» Что я мог сказать ему про величавую красоту вроде бы спокойных, но темпераментных линий, про их изящество, а главное — про их чистоту? Нет еще этого позднего мельтешения, сумятицы, где линии крошатся, перепутываются, как сено. Что мог я сказать про глубину и наполненность станов? Плотная чистая охра, киноварь, ясные яркие пробела, золотая уверенная лессировка. Нет еще этих перемешиваний до того, что получается, будто разводишь в воде куриный помет с некоторой примесью сажи, либо пачкаешь на пыльном полу растаявшим шоколадом. Я пытался, правда, говорить, что если художник хочет изобразить просто пьяницу, он должен написать красный нос и соответствующую мускулатуру. Но если задача художника глубже, если он пишет такие категории, как строгость, милость, гнев, скорбь, ликование, самоуглубленность, доброта, кротость, нравственная чистота, невинность, угроза или прощение, это все ведь чисто духовные, а не физиологические категории. Чаще всего мне думается, что древние мастера писали просто молитву. Этого требовало время. Задача живописи, ее, так сказать, прикладная, утилитарная сторона. Вот именно, подходит верующий к иконе, чтобы молиться, а его молитва, оказывается, уже выражена, изображена. То, что изображено на доске, вполне соответствует настроению, душевному состоянию молящегося. Именно свое-то состояние он и узнает в иконе. В этом-то и заключалась вся сила воздействия древней живописи. В этом-то и состоит то ее загадочное, подчас неуловимое нечто, что пытаются разгадать искусствоведы всех стран, и что ускользает всякий раз при анализе только красок, только линий, только сюжетов, только композиций.